Стрелок ждал, что мальчик начнет задавать вопросы, но тот ничего не спросил. Джейк почти сразу уснул. Стрелок последовал его примеру. Ему снова приснился Джейк в образе гипсового святого с лбом, пронзенным гвоздем. Он проснулся, судорожно хватая ртом разреженный горный воздух. Джейк спал рядом с ним, но спал беспокойно. Он ворочался и бормотал неразборчивые слова, отгоняя, наверное, своих собственных призраков. Исполненный тревожных предчувствий, стрелок перевернулся на другой бок и снова уснул. Ровно через неделю после того, как Джейк увидел след на снегу, они на мгновение столкнулись лицом к лицу с человеком в черном. В это мгновение стрелку показалось, что сейчас он поймет сокровенный смысл самой башни, потому что это мгновение растянулось на целую вечность. Они продолжали держаться юго-восточного направления, прошли, наверное, уже полпути по Исполинскому горному хребту, и вот, когда в первый раз за все время их перехода подъем грозил сделаться по-настоящему трудным, прямо над ними нависли обледенелые выступы скал, изрезанные гулкими трещинами. При одном только взгляде на это у стрелка начиналось неприятное головокружение. Они набрели на удобный спуск вдоль стенки узкого ущелья. Извивающаяся тропинка спустилась на дно каньона, где в своей первозданной, неукротимой мощи бурлил горный поток, стекающий с необозримых вершин. В этот день, ближе к вечеру, мальчик вдруг остановился и посмотрел на стрелка, который задержался, чтобы ополоснуть лицо студеной водой. «Я чувствую, он где-то рядом», — сказал Джейк. «Я тоже», — отозвался стрелок. Как раз перед ними высилось непреодолимое с виду нагромождение гранитных глыб, уходящее в заоблачную бесконечность. Стрелок опасался, что в любую минуту очередной поворот горной речки выведет их к водопаду или к отвесной гладкой стене гранита, в тупик. Но здешний воздух обладал странным увеличительным свойством, присущим любому высокогорью. И прошел еще день, прежде чем они с мальчиком добрались до гигантской гранитной преграды. И стрелка вновь охватило знакомое ощущение, что все то, к чему он так долго стремился, наконец у него в руках. Он еле сдержал себя, чтобы не пуститься бегом. «Погодите!» Мальчик внезапно остановился. Они замерли у крутого изгиба речки. Поток пенился и клокотал, обтекая размытый выступ громадной глыбы песчаника. Каньон постепенно сужался. Все утро они со стрелком шли в тени гор. Джейк весь дрожал, а лицо у него было белым как мел. «В чем дело?» «Пойдемте обратно», — прошептал Джейк. «Пойдемте обратно! Быстрее!» Лицо стрелка словно окаменело. «Пожалуйста!» Лицо у парнишки осунулось. Он с такой силой стиснул зубы, подавляя крик боли, что его нижняя челюсть дергалась от напряжения. Сквозь плотный занавес гор до них по-прежнему доносились раскаты грома, размеренные и монотонные, точно гул механизмов, скрытых глубоко под землей. Со дна сузившегося ущелья им открывалась тоненькая полоска неба, тоже вобравшего в себя этот серый готический сумрак, зыбкий, бурлящий в противоборстве холодных и теплых воздушных потоков. «Пожалуйста, пожалуйста!» Мальчик поднял кулак, как будто хотел ударить стрелка. «Нет!» Мальчик удивленно взглянул на него. «Вы убьете меня! Он убил меня в первый раз, а теперь вы убьете! И мне кажется, что вы это знаете!» Стрелок почувствовал у себя на губах горький вкус лжи. и все-таки произнес ее. «Все с тобой будет в порядке». «И еще большую ложь. Я же буду тебя защищать». Лицо у Джейка вдруг стало серым, и больше он ничего не сказал. Нехотя он протянул стрелку руку. Вот так, держась за руки, они обогнули изгиб горной речки и вышли к последней отвесной стене гранита, где столкнулись лицом к лицу с человеком в черном. Он стоял не более чем в 20 футах над ними. Справа от водопада, который с грохотом низвергался из громадной, с зазубренными краями дыры в скале, невидимый ветер трепал полы его черного балахона. В одной руке он держал посох, вторую поднял в шутливом, приветственном жесте. Застывший на каменном выступе под этим колышущимся хмурым небом, он был похож на пророка. Пророка погибели. А его голос звучал, словно глаз Иеремии. «Стрелок, ты, я смотрю, в точности исполняешь древние предсказания. День добрый, день добрый, день добрый». Он рассмеялся и поклонился со смехом, и смех прокатился по скалам гремящим эхом, перекрыв даже рев водопада. Не раздумывая, стрелок вытащил револьверы. У него за спиной, чуть справа, съежился мальчик, испуганный маленькой тенью. Только после третьего выстрела Роланду удалось овладеть своими предательскими руками. Эхо выстрелов отскочило бронзовым рикошетом от скал, что громоздились вокруг, заглушив свист ветра и рев воды.